Глава 12. «Господа, Зиновию Петровичу стало плохо. Вот так-с. Думаю, апоплексический удар с ним приключился». Открыв дверь, что оказалась неплотно закрытой, Фелькерзам даже не удивился, увидев в коридоре Клопье де Колонга и Игнациуса. Оба стояли изрядно побледневшие. В тусклом свете электрической лампочки было заметно, как трясутся пальцы у начальника штаба, а по лицу командира броненосца, словно рассыпанный бисер, блестели капельки пота. «Проходите, господа, что стоите? Думаю, вы имели честь подслушать разговор двух адмиралов. Весьма нервный, как вы знаете. С Зиновием Петровичем совсем плохо. Он ведь в Камране один приступ инсульта перенес. Нужно после него отлежаться, а он весь на нервах. Тяжелое бремя ответственности на себя взвалил. Вот и не выдержали кровеносные сосуды в голове. Полопались. Да-с, нехорошо получилось. Но на госпитальном Орле его выходят. Лучший уход обеспечат. Это меня грешного по приказу вице-адмирала на броненосце держали. Странную суровость ко мне проявил командующий эскадрой. Жестокую и непонятную. Но бог ему судья. Мне нужно свое дело делать. Эскадру в бой вести. На Фелькерзама навалилась непривычная говорливость. Но он понимал, что идет откат после перенесенной болезни и стресса, который он получил в ходе беседы с командующим. «Ваше превосходительство слишком горячо беседовали, чтобы вас не слышать. Потому и стоим здесь, чтобы не было иных свидетелей», — совершенно спокойным голосом произнес Игнациус. И поняли вполне достаточно из него, чтобы подтвердить, что Зиновий Петрович сам передал вам командование и свалился от сердечного приступа. Тяжкие трудности похода не выдержали его превосходительства. Так для всех будет лучше. Странно, но на лице начальника штаба не было ни проблеска скорби, а одно непонятное облегчение. Между тем капитан первого ранга Игнациус уже начал распоряжаться, проявляя кипучую энергию. Появились оба судовых врача, захлопотавшие вокруг лежащего на полу Рожественского. Фелькерзам стоял в сторонке, закурив папиросу и стряхивая пепел в горшок с фикусом, что стоял у маленького окна, верх роскоши адмиральского салона. Из разговоров медиков между собой понял, что дело плохо. Рожественский уже не мычал, а потерял сознание. Появились дюжие матросы с носилками. Уже бывшего командующего эскадрой бережно положили на брезентовое полотно, сунув ноги в карман, и, подняв как перышко, унесли. «Ваше превосходительство, это правда, что мы услышали?» Голос Игнациуса чуть дрогнул, когда он задавал вопрос, а перед этим собственноручно плотно затворил дверь. Рядом с ним стоял начальник штаба. Теперь и его лицо покрылось капельками пота. «Громобой, да, подорвется сегодня. Сами увидите его во Владивостоке», — совершенно безмятежным голосом отозвался Фелькерзам. «А что касается всего остального, то все в наших руках. Ведь на мостике буду я и постараюсь не допустить совершенных ошибок». «Слава Богу!» Игнациус перекрестился. На побледневших щеках стал проступать румянец. Да и Клопье оживился, а то прямо покойником выглядел. И тоже осенил себя крестом, чисто по-православному. «Господа, давайте поговорим без всяких задних мыслей», — негромко произнес Фелькерзам, затушив окурок в земле, так как не нашел взглядом пепельницы, и показал рукою на стулья у стола. «Присаживайтесь. Разговор у нас долгий будет, минут на 10 выйдет, ибо времени у нас мало, и оно драгоценно. Дело в том, что я сегодня как бы умер. По крайней мере, мою смерть диагностировали оба врача Осляби. Берр и его старший офицер даже гроб мне заранее приготовили. Так вот, Видел я нечто такое, что душа обратно в тело залезла, ибо не время умирать. Признаться, раньше я слышал, что умирающие могут видеть нечто в будущем времени, о чем стараются поведать в свои последние секунды. Только многие окружающие их в тот час не воспринимают к разуму и сердцу их откровения. И зря, в том я сам убедился. «Я знаю о таких случаях, ваше превосходительство», — совершенно серьезно произнес Игнациус. И Фелькерзам подумал, что тот все же учился в Академии художеств, и, как все творческие люди, чувствителен к происходящему и особенно ко всякой мистике. «И мне доводилось не раз про то слышать», — не менее серьезно произнес начальник штаба. «Вообще-то моряки народ суеверный, и в океанах тоже полно непонятного. Так что если не поверить, то принять близко к сердцу можно много всяческого взбрыка, что выламывается из привычной картины окружающего людей мира». «Так вот, то, что я видел, лучше никому не знать». «Но верьте мне, господа, подобной трагедии и позора я не допущу. А когда знаешь, что ждет и как можно этого избежать, лучше предпринять меры заранее. Константин Константинович, завтра командующий хотел отправить отряд транспортов Радлова в Шанхай и Сайгон, чтобы они оттуда производили обеспечение наших вспомогательных крейсеров. Но их там обязательно интернируют. А зачем нам такие проблемы в будущем?» Фелькерзам остановился, еще раз окинул взглядом салон Рожественского и увидел искомое. Поднялся, взял массивную пепельницу, поставил на стол и подхватил пальцами окурок у ствола фикуса, переложил его и лишь после этого закурил папиросу. Сделал радушный жест, типа «и вы курите». Моряки не чинились и задымили. Наступила короткая пауза, после которой, успев за это короткое время продумать некоторые детали будущей операции, Фелькерзам снова заговорил, негромко произнося слова. «Все транспорты Радлова, плавмастерская «Камчатка», вспомогательные крейсера «Днепр» и «Рион», госпитальные суда «Орел» и «Кострома» пойдут отдельно, огибая японские острова с восточной стороны, и через Цугару отправятся до Владивостока. Эту эскадру возглавит контр-адмирал Энквист. Пройти пролив необходимо вечером 16 мая, чтобы ночью уйти к Владивостоку как можно дальше. По пути, если удастся, присоединить к себе вспомогательные крейсера «Кубань» и «Рион», что отправлены в те воды с рейдом. У меня на них свои планы. Фелькерзам остановился, видя, что начальник штаба достал блокнот и старательно записывает его слова карандашом. «С нами на прорыв через Цусимский пролив пойдут только оба буксира и вспомогательный крейсер «Урал». Я поведу только боевые корабли, дабы не отвлекать силы для защиты, скажем так, балласта и не снижать эскадренный ход. Лишние 3-4 узла в сражении дорогого стоят». «Ваше превосходительство, вы берете Урал, потому что на нем мощная радиостанция?» «Давайте без чинов, Василий Васильевич. Не только потому. Он вооружен и имеет ход 19 узлов, как алмаз. А потому их буду использовать для спасения команд погибших кораблей. Да, Василий Васильевич, это так. Потери будут, и значительные. Противник перед нами опытен и силен. А наша задача, согласно приказу государя-императора Николая Александровича, не только прорваться во Владивосток с несколькими кораблями, но завладеть Японским морем». Фелькерзам усмехнулся, видя, что капитаны первого ранга загрустили от произнесенных слов. Они о том приказе уведомлены. Только Клопье бросил на контр-адмирала заинтригованный взгляд. Ведь Константин Константинович знал точно, что о высочайшем приказе тот ведать не мог, но тем не менее практически дословно произнес, вернее, процитировал некоторые места. А это было удивительно, если не знать потаенной сути. «У нас есть чуть больше суток, господа, чтобы убрать с кораблей все дерево. Оно прекрасно горит. Грузить все на транспорты. Их достаточно, и многие полупустые. Загружать их денно и нощно. Снять все палубные настилы. А заодно корабли облегчим и в бою пожаров избежим».